Глава 18. Лучше бы у меня остались вы. Я отправила Адриана и Полу к друзьям, чтобы им не пришлось сидеть в машине, пока мы с Люси будем на встрече с ее матерью. Встреча должна была занять всего час, и мне не имело смысла возвращаться домой. Я решила отвезти Люси в центр, встретиться с ее матерью, а потом погулять в парке и забрать девочку. Когда я говорила об этом с Люси, она проявляла полное безразличие и не задавала никаких вопросов. Центр она помнила. Она уже встречалась там с матерью год назад. Но когда мы уехали туда, она вела себя очень тихо. Я поняла, как она нервничает, хотя девочка старалась не выдавать своих чувств. Я тоже нервничала. Люси более полугода не виделась с матерью. Я представляла, как они бросятся в объятия друг друга, заливаясь слезами. Стиви сказала, что если сегодня все пройдет хорошо, она сможет организовать вам регулярные встречи. Сказала я Люси, заезжая на парковку центра. «Мама не пробудет здесь так долго», — равнодушно ответила Люси. Я подумала, что Стиви не стала бы говорить об этом, если бы не была уверена в том, что это возможно, но промолчала. «А куда едет твоя мама, когда исчезает?» — спросила я. «Ты знаешь?» «Нет», — также равнодушно ответила Люси. Она никогда не говорила. Просто уезжала, и все. Я подумала, что сказала достаточно. Мои расспросы явно обижали Люси. Она замкнулась и замолчала. «Не волнуйся», — сказала я, выключая двигатель и поворачиваясь к Люси. «Это, наверное, будет странно, но если тебя что-то беспокоит, скажи сотруднику службы. Иногда родители не знают, что сказать. Они могут сказать совсем не то, что хотели». Родители часто рассказывают о своей семейной жизни, а это очень плохо для ребенка под опекой. Люси пожала плечами. «Ну, пошли», — с улыбкой сказала я. «Мы приехали рановато, но можно подождать внутри и не сидеть в душной машине». Я вышла из машины и открыла Люси дверцу. Она вылезла, я включила сигнализацию, и мы направились к главному входу. Люси взяла меня за руку. Я ободряюще ее пожала. Люси никогда прежде не брала меня за руку. Я почувствовала, как ей тяжело и как ей нужна дополнительная поддержка. У входа в центр я нажала кнопку звонка, дверь открылась. Мы поздоровались с секретаршей, сидевшей за стойкой. Она меня уже знала. Я и раньше бывала в этом центре, с другими детьми. «Это Люси», — пояснила я. «У нее встреча с матерью, Бонни, в 3 часа». Секретарша улыбнулась. «Бонни еще не приехала, а вы можете подождать в зале ожидания». Мы с Люси расписались в книге посетителей и прошли в зал ожидания. Там были книги и игры, чтобы дети не скучали в ожидании родителей. Когда родители приезжали, специальный сотрудник провожал их в одну из комнат для встречи с детьми. В центре было 6 таких комнат, довольно уютных, с коврами, шторами, диваном, телевизором, книгами и играми. Хотя это был не дом, но комнаты старались сделать максимально похожими на дом, чтобы дети могли расслабиться и получить удовольствие от того короткого времени, что они проводили с родителями. В зале ожидания мы были одни. Наверное, другие дети уже встретились с родителями и находились в своих комнатах. 3 часа уже пробило. Я надеялась, что Бонни не слишком опоздает. Ребенку под опекой очень тяжело ждать опаздывающего родителя. Еще тяжелее, если родитель вообще не приезжает. Ребенку очень тяжело расставаться с семьей, а потом встречаться с родителями так наспех. Ожидание делает встречу еще более мучительной. Поэтому правила в этом отношении очень строги. Если родители не звонят и не сообщают о задержке или не появляются в течение 15 минут после назначенного времени, встреча отменяется, и опекун забирает ребенка домой. Хоть это и тяжело для ребенка, но не так тяжело, как бесконечное ожидание, ведущее к очередному разочарованию. Я пыталась отвлечь Люси книгой или игрой, но она просто сидела и ждала. Она сидела очень прямо, сложив руки на коленях, и я поняла, что она нервничает сильнее, чем хочет показать. Я постаралась одеть ее покрасивее. Блестящие волосы заплела в свободную косу. Мне всегда хотелось показать родителям, что их дети находятся в хороших руках, и с ними все в порядке. Кроме того, это делало встречу особым событием. Впрочем, это и было особое событие. В 4:05 раздался звонок. Хлопнула входная дверь. Затем мы услышали, как секретарша говорит прибывшим. «Они там». Я подумала, что речь идет о нас, потому что больше в зале ожидания никого не было. Сердце у меня забилось, но Люси осталась совершенно спокойна. Мы услышали шаги в коридоре. появились две женщины. Сотрудница центра и Бонни. Она посмотрела на Люси и улыбнулась. Мы с Люси поднялись. «Привет», — сказала Бонни дочери. «Как ты?» «Хорошо, спасибо», — вежливо ответила Люси. «А ты?» «Тоже хорошо, спасибо». Они не сделали попытки обняться или поцеловать друг друга. Встреча оказалась не такой эмоциональной, как я думала. Все было формально и отстраненно. Наступила пауза. Я сделала шаг вперед и протянула Бонни руку. «Я Кэти, опекун Люси». Бонни руку мне не пожала, лишь нервно улыбнулась. «Рада познакомиться, Кэти. Надеюсь, Люси не доставляет вам хлопот». «Вовсе нет», — улыбнулась я. «Она настоящее сокровище, и мне с ней очень хорошо». Мой энтузиазм показался очень неуместным в этой эмоциональной пустоте. Бонни и Люси продолжали смотреть друг на друга издали. Они не смущались, но и не пытались сблизиться. Они напоминали обычных знакомых, а не мать с дочерью. «Давайте пройдем в комнату», — предложила сотрудница центра. Повернувшись ко мне, она сказала, «Вы с Бонни сможете поговорить позже, когда приедете забирать Люси». «Отлично». Они пошли по коридору к комнате для встреч. Прежде чем они скрылись за двойными дверями, я услышала, как Бонни спрашивает Люси. «Ну и чем ты занимаешься?» «Хожу в школу и все такое», — равнодушно ответила Люси. Я оставила машину на парковке, а сама направилась в парк, чтобы немного прогуляться. Был отличный летний день. На игровой площадке я увидела множество детей. Они бегали и возбужденно кричали под бдительным присмотром родителей. Я пошла по аллее по периметру парка к небольшому озерцу. Воздух был напоен ароматом летних цветов. Садовники только что их поливали. Из документов я знала, что Бонни 36 лет, но при встрече она показалась мне гораздо старше. Я знала, что в свое время она пила и употребляла наркотики. Наверное, поэтому она постарела раньше времени. Я видела таких родителей других детей. Наркотики и спиртное никого не щадят. Некоторые выглядели гораздо хуже Бонни. Одни были страшно худыми, у кого-то не было зубов, кто-то кашлял, у кого-то выпали все волосы. Бонни показалась мне вполне упитанной и довольно хорошо одетой. Модные джинсы и футболка. Я заметила, что темные волосы и глаза Люси унаследовала у отца, но все же она была очень похожа на мать. Хотя встреча показалась мне неловкой, но через час все наверняка изменится. Они почувствуют себя свободнее, и когда я приду забирать Люси, будут смеяться, болтать и играть. Я обошла весь парк и остановилась у кафетерия, чтобы купить бутылку воды. Я пришла ровно в 4 часа. «Вы можете войти и забрать Люси», — сказала мне секретарша. «Они в голубой комнате». Иногда опекун забирает ребенка прямо из комнаты, а иногда сотрудник центра приводит его к секретарю уже после прощания с родителями. Комнаты назывались по цвету отделки. Я прошла по коридору, остановилась перед голубой комнатой и постучалась. Через стекло я видела, что сотрудница центра сидит за столом и что-то пишет. Она подняла глаза, увидела меня и сделала жест входить. Люси сидела на диване рядом с матерью, но не касаясь ее. Обычно в конце встречи ребенок бывает возбужден, даже перевозбужден. Приходится долго уговаривать детей отложить игры и проститься с родителями. Но тут не было никаких игр и никакого возбуждения. В комнате царила тишина. Бонни и Люси посмотрели на меня. Я улыбнулась. «Тебе пора уезжать», — спокойно сказала Бонни дочери. «Да», — кивнула Люси и поднялась. «Вы хорошо провели время?» — спросила я. Бонни взглянула на дочь. «Было приятно увидеть ее снова», — ровно и без эмоций сказала она. Люси помрачнела. Бонни обратилась ко мне. «Спасибо, что привезли Люси. Мы можем еще как-нибудь увидеться». Я не знала, как реагировать на эти слова. Сотрудница центра что-то писала. «Если я ничего не понимаю, то каково же Люси?» «Социальный работник Люси хочет организовывать регулярные встречи», — сказала я Бонни. Она говорила о еженедельных встречах. Бонни нервно хихикнула. Она выглядела смущенной. Посмотрев на дочь, она ответила. «Нет-нет, Люси это не нужно, верно? Она знает, что я за человек. Мы как-нибудь увидимся». «Значит, вы не собираетесь регулярно с ней встречаться?» — спросила я, не веря собственным ушам. «Нет, это невозможно. Спасибо, что вы присматриваете за ней. Ей у вас нравится». Я слабо улыбнулась и посмотрела на Люси. Ее лицо не выражало никаких чувств. Похоже, она была к этому готова. Другой реакции от матери она и не ожидала. «Что ж, до свидания», — сказала мне Бонни, готовая уходить. «Я так понимаю, что мне нужно дождаться, пока вы не уедете». «Да, так заведено. Но мне нужно кое-что у вас спросить перед уходом». «Если это касается Люси, спросите у нее самой. Она знает о себе больше, чем я о ней». Она снова нервно хихикнула. «Нет, это не о ней. Я и сама ее хорошо знаю. Мне нужно ваше разрешение, чтобы взять Люси с собой в отпуск. Думаю, Стиви вам об этом говорила». «Да, да, она говорила», — отмахнулась Бонни. «Я не против. Надеюсь, вы хорошо проведете время». «Спасибо», — сказала я. Я собиралась рассказать Бонни, когда и куда мы поедем, но ее это не интересовало. Она повесила сумку на плечо, готовая уходить, как только мы уедем. «Тогда до свидания». Мы попрощались. Я отошла в сторону, чтобы дать ей возможность попрощаться с Люси. Я думала, что она обнимет дочь или поцелует. Так поступают даже друзья. Но она этого не сделала. Стоя прямо перед Люси, она сказала: «До свидания, дорогая. Береги себя». «До свидания», — ответила Люси, не ожидая ничего другого. Это было самое печальное прощание в моей жизни. Люси сразу же подошла ко мне и взяла меня за руку. Мы направились к выходу. «Веди себя хорошо», — сказала Бонни. «Она всегда ведет себя хорошо», — ответила я. Мы вышли в коридор и направились к выходу. Бонни не показалась мне злой и равнодушной. Просто она была совершенно далека от дочери. Между ними не было связи, только генетическая. Я была потрясена. Мне было страшно жалко Люси, но вся эта ситуация много мне объясняла. Я была так поражена увиденным, что прошла мимо книги посетителей, не расписавшись. «Кэти», — остановила меня Люси, — «вы забыли расписаться». Мы вернулись к книге посетителей и расписались, указав время ухода. На улице мы не сказали друг другу ни слова. Люси снова взяла меня за руку. Я поглядывала на нее, чувствуя, что нужно что-то сказать, но не знала, что. Конечно, она знала свою мать лучше, чем я, и была готова к тому. У меня же были совершенно другие ожидания. Помню собственные ощущения, когда встретилась с дочерью после 6 месяцев разлуки. Совершенно ясно, что и Стиви ожидала другого. Весьма нереалистические ожидания. Если она позвонит, я расскажу ей обо всем. Впрочем, она и сама увидит отчет сотрудницы центра. Как бы то ни было, регулярные встречи невозможны, и причины этого были мне непонятны. В машине я повернулась к Люси. Она пристегивала ремень безопасности. «Все хорошо, дорогая?» — спросила я осторожно. «Ты как?» «Все нормально», — спокойно ответила она. «Мама такая, потому что в детстве ей было очень тяжело. Она не позволяет никому приближаться к ней, потому что другие люди ужасно относились к ней». Я потрясенно смотрела на Люси. Сердце у меня разрывалось от боли. Не только из-за нее, но и из-за Бонни. Как легко Люси могла стать такой же, если бы не оказалась под опекой? «Она не виновата, что стала такой», — добавила Люси. «Я больше ее не виню». «Нет, конечно, это не ее вина», — печально сказала я. Люси и раньше рассказывала мне о матери и о своей жизни до того, как она оказалась под опекой. Обычно это случалось по воскресеньям, когда Адриан и Пола уезжали к отцу, и дома оставались только мы. Но этого она прежде не говорила. «Думаю, у твоей мамы была очень тяжелая жизнь», — сказала я, глядя прямо на Люси. «Думаю, она старалась изо всех сил. Жалко, что ей никто не помог так, как сейчас помогают тебе. Я рада, что ты простила ее». Дети, оказавшиеся под опекой, часто злятся на родителей, и гнев этот остается с ними на всю жизнь. Вечером я уделила Люси больше времени. Мистер Банни уже лежал рядом с ней на подушке. Иногда она просила меня поцеловать ее на ночь. Сегодня тоже. Хотя встреча с матерью должна была повлиять на нее, пробудив в душе эмоции, воспоминания, надежды и разочарования, но девочка старалась этого не показывать. Мне оставалось лишь гадать, что происходит в ее душе. «Ты хочешь о чем-нибудь поговорить?» — осторожно спросила я, присаживаясь на постель. «Нет», — помотала головой Люси. «С мамой все будет в порядке. Она умеет справляться». Люси явно уговаривала сама себя. «И меня тоже». «Конечно, так и будет. А когда она справится, то свяжется со Стиви и снова встретится с тобой». Люси задумалась, потом сердито нахмурилась. «Думаю, к этому времени я уже уеду от вас». «Да, если это случится через 6 месяцев или позже, то ты, наверное, уже будешь в своей постоянной семье. Но тебе обязательно позволят общаться с мамой». Люси снова нахмурилась. «Я хотела бы остаться здесь, с вами». «Дорогая», — вздохнула я, гладя ее по голове. «Я знаю, как это тяжело для тебя». Мама спросила, останусь ли я с вами. Я ответила, что нет. «Но почему я не могу остаться, Кэти?» Это было очень трудно. Люси знала, что ее ждет. И Бонни тоже. Я не знала, о чем они говорили при встрече. «Помнишь, я говорила тебе, что Стиви пытается найти твоих родственников?» — спросила я. Люси кивнула. «А если никто из них не сможет присмотреть за тобой, она будет искать тебе постоянную семью, где кто-то из родителей будет тайского или азиатского происхождения, чтобы ты чувствовала себя комфортно». «Но мне же хорошо у вас», — сказала Люси. «Конечно, дорогая, я тебя очень люблю. И Адриан с Полой тоже, но это не мое решение. Социальные работники стараются устроить детей в семью того же этнического происхождения. Помнишь, я объясняла тебе, что это значит?» Люси печально кивнула. «А если я позволю вам повесить тот флаг в моей комнате? Я смогу тогда остаться?» «Дорогая», — сказала я, борясь со слезами, «если бы это было так просто». Люси плутовато улыбнулась. «Если Стиви позволит мне остаться, я перестану мучить ее Тошей, когда она приходит». Я рассмеялась. «Ты должна перестать мучить ее уже сейчас. Стиви приедет на следующей неделе, и я не хочу, чтобы она постоянно сморкалась. Я не буду с ней встречаться», — четко произнесла Люси. «Я знаю, и никто тебя не заставит. Но если ты захочешь, то можешь выйти на несколько минут. Ты сможешь остаться с нами ровно столько, сколько захочешь». Люси покачала головой. Социальные работники обычно рассчитывают, что ребенок ее возраста будет присутствовать при встрече. Разве что есть веская причина для его отсутствия. «Нет, ни за что», — мрачно сказала девочка. «Я ненавижу социальных работников». «Хорошо, хорошо, я тебя поняла. А теперь забудь о ненависти и подумай о чем-нибудь хорошем, чтобы спокойно заснуть. Через несколько недель мы едем в отпуск, а в сентябре у тебя день рождения. Скажи, чего ты хочешь и что тебе подарить?» Люси заулыбалась. Хмурость ее прошла. «А вот так-то лучше», — сказала я. «Я так хочу в отпуск», — сказала Люси, утыкаясь лицом в мистера Банни. «И день рождения тоже. Вы сфотографируете меня, чтобы я вспоминала это счастливое время, когда уеду?» «Конечно, дорогая. Ты заберешь с собой кучу хороших воспоминаний». «Лучше бы у меня остались вы», — тихо произнесла Люси, и я заплакала.